Я съехал на «Фольксвагене» по ухабистой дорожке к отмеле. Местность была довольно пустынная. После обстоятельного знакомства с ней я решил, что тут-то и поработаю следующие дни. Разрушенная церковь на переднем плане, чуть поодаль брошенные ветряные мельницы, слева соляные отмели и голубая вода, накатывающаяся на перешеек справа. Я установил мольберт, напялил на голову свою потрепанную фетровую шляпу и забыл обо всем, кроме вида передо мной. 3 дня на соляных отмелях, я трижды повторял свои экспедиции сюда, были лучшим временем моего отпуска. Абсолютное уединение и покой. Я так и не увидел тут ни души. Случалось, машина проезжала по дороге вдоль побережья и исчезала. Я прерывался, чтобы съесть бутерброды с лимонадом, которые привозил с собой. Потом, когда солнце особенно палило, отдыхал у разрушенной мельницы. Возвращался в отель, обедал пораньше и отправлялся к себе в шале почитать перед сном. Богомолец-отшельник не мог пожелать большего уединения. На 4-й день я завершил 2 отдельные картины с разных точек. И, несмотря на это, не склонен был покидать избранную мной территорию, ставшую как бы моим собственным и уже часто посещаемым местом. Я уложил свое имущество в машину и отправился пешком по поднимающейся поверхности перешейка с намерением подобрать новую площадку для следующего дня. Высота могла дать кое-какие преимущества. Обмахиваясь шляпой, потому что было очень жарко, я с трудом поднимался в гору и, достигнув вершины, был поражен, насколько узок оказался перешеек, всего лишь полосочка суши, и прямо подо мной море. И неспокойная вода, что омывала оставленные позади соляные отмели, а завивающиеся гребешки открытого залива, подгоняемые северным ветром, который чуть не сдул с меня шляпу. Гений, может быть, и передал эти изменяющиеся тона на полотне бирюзовый, незаметно переходящий в эгейскую синь, с глубокими винными оттенками, гений передал бы, но не такой любитель, как я. К тому же я едва держался на ногах. Мольберт с полотном мгновенно бы сдуло. Я спустился вниз, к островку ракитника, образующего укрытие, в котором бы можно было несколько минут отдохнуть и понаблюдать за пенящимся морем. И тут я увидел лодку. Она стояла на якоре в маленькой бухте, где берег изгибался, и вода была сравнительно спокойной. Ошибки быть не могло, лодка, несомненно, их. Нанятый ими грек расположился на носу с лесой, заброшенной через борт. Судя по его ленивой позе, ловля не была для него серьезным занятием, и я понял, что он задремал. Он был в лодке один. Я взглянул прямо перед собой на песчаную косу, тянущуюся вдоль берега, и увидел грубое каменное строение, сооруженное у торца скалы и частично разрушенное. Когда-то оно, наверное, использовалось как укрытие для овец или коз. У входа лежал мешок для провизии, корзина, какие обычно берут на пикники, и пальто. Столлы, должно быть, высадились из лодки раньше, хотя удар бортом о берег при неспокойном море был чреват опасностью, и теперь отдыхают где-нибудь за ветром. Возможно, стол даже варит свою микстуру из ели и плюща вместе с хорошей порцией козлиного помета, и это уединенное местечко на перешейке Спиналонга является его натурой. Вдруг грек на лодке встрепенулся и стал наматывать лесу. Он перебрался на корму и встал там, пристально вглядываясь в воду. Я заметил какое-то шевеление, стала видна фигура под водой. А вот она появилась, и над поверхностью шлем, маска, резиновый костюм, акваланг и прочее. Потом ее заслонил от меня грек, наклонившийся помочь пловцу снять верхнюю часть снаряжения. И мое внимание привлекло полуразрушенное укрытие на берегу. Что-то стояло там у входа. Я говорю «что-то», потому что вначале, несомненно, из-за игры света, оно показалось мне стоящим на задних ногах косматым жеребенком. Ноги и даже вся спина были покрыты волосами. Потом я догадался, что это собственной персоной голый стол с такими же волосатыми руками и грудью. Только опухшее ярко-красное лицо, да огромные, как блюдца, уши, торчащие по сторонам его лысой головы, свидетельствовали, что это человек. Никогда в жизни не видел более отвратительного существа. Он вышел на солнце и посмотрел в сторону лодки, затем, как бы довольный собой и окружающим миром, принялся расхаживать взад и вперед перед руинами укрытия, и движения его были такие же странные, как и тогда в поселке. Не раскачивающаяся походка пьяного человека, а тяжелая поступь рысцой, руки в боки, выпеченная грудь, далеко выдающийся зад. Пловец, уже без маски и акваланга, теперь направлялся к пляжу длинными, неторопливыми шагами. Еще в ластах мне было видно, как они бьют по воде, словно большая рыба. Затем ласты были сброшены на песок, пловец остановился, и, несмотря на обманчивость резинового костюма, я с удивлением узнал в нем миссис Стол. На шее у нее было что-то вроде мешка. Подойдя к своему вышагивающему мужу, она сняла мешок через голову и подала ему. Я не заметил, чтобы они обменялись хоть словом. Она и он направились к хижине и исчезли внутри. Что касается грека, он снова перешел на нос лодки и принялся за свою ленивую ловлю рыбы. Я лег под прикрытием ракитника и стал ждать. Я готов был потратить на них минут 20, даже полчаса, а потом отправиться в обратный путь к солевым отмелям, к своей машине. Но так долго ждать не пришлось. И 10 минут не прошло, как я услышал подо мной на пляже крик. Всматриваясь сквозь ракитник, я увидел, что оба стоят на песчаной косе, мешок с провизией, корзина и ласты в руках. Грек завел мотор и принялся выбирать якорь. Потом он медленно вырулил к берегу и вплотную подошел к уступу скалы, где уже ждали Столлы. Они влезли в лодку, грек моментально развернул ее, и они направились вон из защищенной бухты в залив. Потом лодка обогнула мыс и исчезла из виду. Меня одолело любопытство. Я сполз по скале на песок и прямиком двинулся к развалинам. Как я и предполагал, это было укрытие для коз. Загаженный пол издавал неприятный запах. Козий помет был повсюду. Один угол все-таки был расчищен, и деревянные планки образовывали какое-то подобие полки. Под ней была свалена груда неизменных пивных бутылок. Но была ли в них местная бурда или собственная отрава Столла, я разобрать не мог. На самой полке остатки керамики, будто кто-то рылся в груди мусора и выбирал оттуда осколки посуды. На них, однако, не было земли. Они были вычищены морскими уточками, а некоторые еще влажные. И тут мне пришло в голову, что это то, что археологи называют черепками. И попали они сюда, с морского дна. Миссис Стол исследовала дно и искала то ли раковины, то ли что-то еще более интересное, неизвестно. А осколки, разбросанные здесь, им не нужны, и потому ни муж, ни она сама не потрудились убрать их. Я в этих вещах не разбираюсь, и, осмотрев все и не найдя ничего особенно интересного, ушел из развалин. Выход все испортил. Едва я стал забираться на скалу, послышался стук мотора. Лодка вернулась. Они решили пройти вдоль берега. Так я определил по ее направлению. Все три головы повернулись в мою сторону. Короткая толстая фигура на корме, конечно, направила бинокль. Я догадывался, что он хочет выяснить, кто это вышел из развалин и с трудом поднимается в гору. Я не оборачивался и продолжал карабкаться, надвинув на самые брови шляпу, надеясь, что она послужит хоть какой-нибудь маскировкой. В конце концов, любой турист мог оказаться на этом месте в это время. Тем не менее, я опасался, что буду обязательно узнан. Я дотащился до машины на соляных отмелях, усталый, задыхающийся, в конец измотанный. Я даже пожалел, что принялся обследовать другую сторону перешейка. Столлы подумают, что я шпионил за ними, что, впрочем, было правдой. День был испорчен. Я решил покончить с этим и возвращаться в отель. Мне, однако, не везло. Едва я выехал с отмели на дорогу, ведущую к шоссе, как заметил, что спустило колесо. Пока я ставил запасное, я ведь совершенно ничего не смыслю в технике, прошло минут 40. Мое скверное настроение не улучшилось, когда я, наконец, доехал до отеля и увидел, что Столлы обогнали меня. Их лодка была уже на цепи у причала, а сам Столл сидел на балконе с полевым биноклем, направленным на мое шале. Я тяжело поднялся по ступеням, ощущая неловкость, как перед телекамерой, вошел в комнату и закрыл ставни. Я принимал ванну, когда зазвонил телефон. — Да, полотенце вокруг талии, с рук течет. Более неподходящего момента для звонка не выбрать. — Это вы, мистер наставник? Хриплый голос с одышкой, ошибиться невозможно. Однако, судя по голосу, пьян он не был. — Тимоти Грей, — холодно сказал я. — Грей или Блэк, мне все одно, — сказал он. Тон был неприятный, враждебный. — Вы ведь были сегодня днем на спинолонге, верно? Грей или Блэк — здесь обыгрывается значение английских слов «грей» — серый и «блэк» — черный. — Я гулял на полуострове, — ответил я. — Не знаю, что это вас так интересует. — Не прикидывайтесь, — ответил он. — Вы меня не проведете. Вы прям как тот парень. Вы всего-навсего проклятый шпион. Так я вам прямо скажу. Крушение начисто выбрано несколько веков назад. Не знаю, о чем это вы. Какое крушение? — сказал я. Наступила минутная пауза. Он что-то пробормотал едва слышно, не то сам себе, не то жене, было не разобрать. Когда он снова заговорил, то он его смягчился, В нем снова зазвучало притворное добродушие. «Окей, окей, старина-наставник», — сказал он. «Не будем спорить по этому поводу. Скажем так, у нас с вами нашлись общие интересы. Учителя, университетские профессора, преподаватели колледжей. Все мы похожи под кожей, и даже внешне иногда». Его дурацкое хихиканье было обидно. «И не бойтесь, я вам не причиню вреда», — продолжал он. «Вы мне нравитесь, как я недавно сказал. Вы ведь хотите что-нибудь для вашего несчастного школьного музея, верно? Чтобы можно было показать славным парнишкам, да и коллегам тоже. Прекрасно, договорились. У меня есть как раз то, что вам подойдет. Заходите к нам попозже вечерком, и я сделаю вам презент. Денег мне ваших, черт побери, не надо». Он замолчал, снова хихикнул, а миссис Стол, видимо, сделала какое-то замечание, потому что он добавил: «Ладно, ладно, будет маленькая дружеская вечеринка, только мы втроем. Моей жене вы тоже очень понравились». Полотенце стали соскользнуло на пол, я остался голым. Я ощутил какое-то необъяснимое чувство беззащитности. А снисходительный тон и эти намеки просто взбесили меня. «Мистер Стол», — сказал я, — «я не собираю ничего ни для школ, ни для колледжей, ни для музеев. Я не интересуюсь древностями. Я приехал сюда, чтобы ради собственного удовольствия заниматься живописью, и, откровенно скажу, не имею ни малейшего желания заходить ни к вам, ни к кому бы то ни было еще. Спокойной ночи!» Я швырнул трубку и снова пошел в ванную. Неслыханная наглость. Отвратительный человек. Хотел бы я знать, оставит он теперь меня в покое или направит бинокль на мой балкон и будет ждать, когда я пойду в отель обедать. И тогда вместе с женой последует за мной в столовую. Несомненно, он не посмеет возобновить разговор в присутствии официантов и отдыхающих. Если я верно угадал его намерение, он собирался купить мое молчание, отделавшись каким-нибудь подарком. А эти его ежедневные рыболовные экспедиции были ничем иным, как маскировкой подводных поисков. Отсюда его слова о крушении. Он надеялся обнаружить, а, возможно, уже и обнаружил ценные предметы и собирался вывести их контрабандой с Крита. Наверняка ему удалось это в прошлом году, а греку-лодочнику хорошо заплатят, чтобы он попридержал язык. Планы этого сезона, что ни говори, у него рушились. Мой несчастный предшественник Чарльз Гордон, сам специалист по древностям, видно, что-то заподозрил. Слова Столла: «Вы, как тот парень, всего-навсего проклятый шпион», сомнений не оставляли. А что, если Гордон получил приглашение в шале 38 не только чтобы угоститься его пивом, но и посмотреть коллекцию Столла и получить взятку за молчание? Может быть, он отказался, угрожая разоблачить Столла? Случайно он утонул? Или жена Столла, может быть, последовала за ним в резиновом костюме, маске и ластах, а потом под водой? Воображение мое разыгралось. Но доказательств не было. Одно я знал: никто меня и палкой не загонит к Столлу в шале. А если он попытается снова приставать ко мне, я вынужден буду рассказать администрации всю эту историю. Я переоделся к обеду, потом чуть-чуть приоткрыл ставни и встал за ними, наблюдая за шале. Поскольку уже смеркалось, на балконе был зажжен свет, но сам Стол исчез. Я вышел, закрыл ставни и пошел по саду к отелю. И только я собрался шагнуть с террасы в зал регистрации, как увидел, что Стол и его жена восседают там на стульях, так сказать, охраняя проход в столовую и в холл. и пройти поесть, не миновав их, нельзя. «Хорошо», — подумал я, — «можете сидеть здесь и ждать весь вечер». Я прошел назад по террасе и, обойдя отель, через кухню вышел на стоянку машины, сел в «Фольксваген». Пообедаю в поселке, черт с ними, с дополнительными расходами. В бешенстве я отъехал, нашел ничем не примечательную таверну в порядочном отдалении от гавани. Но хотя я и был голоден, проведя целый день на соляных отмелях с жалкими сандвичами, мне пришлось вместо положенного по пансиону обеда из трех блюд довольствоваться омлетом, апельсиновым соком и чашкой кофе. Только после 10 я возвратился в отель. Я припарковал машину. Еще раз пройдя через кухню, крадучись, добрался по садовой дорожке к своему шале, словно вор. Осторожно открыл ставни и вошел. Огонь еще светился на балконе Столла. Он был наверняка уже хорош. Если с ним что-нибудь случится на следующий день, я определенно пойду к администрации. Я разделся, лег в кровать и решил до полуночи почитать. Затем, чувствуя, что меня одолевает сон, выключил свет и прошел по комнате открыть ставни. Было слишком душно. Я остановился на минуту посмотреть на залив. Огни во всех шале потушены, кроме одного — Столла, конечно. Свет с его балкона бросал желтую полосу у причала. Вдруг по воде прошла рябь, хотя не было ни ветерка. Потом я увидел шноркель. Маленькая трубка на миг попала в желтую полоску света, но до того, как она скрылась из виду, я понял, что она движется прямым курсом к скалам под моим шале. Я подождал. Не слышалось ни звука, и ряби тоже не было на воде. Может быть, такое происходило каждый вечер? Возможно, это определенный режим, и пока я лежал и читал, забыв обо всем на свете, жена Столла вовсю плавала около скал. Значит, она регулярно после полуночи оставляет своего одурманенного супруга дремать над его адским варевом из ели и плюща, а сама, его подводный помощник, в черном как ночь костюме, маске и ластах, отправляется шпионить за шале 62. Мягко говоря, от этой мысли мне было не по себе. В особенности в эту ночь, после приглашения по телефону и моего отказа прийти, после разработанной мной версии судьбы моего предшественника. Словом, ее непосредственная близость от меня была не просто неприятной, она была угрожающей. Это свидетельствовало о нависшей опасности. Вдруг в темной неподвижности справа от меня, в луче света, с палец толщиной, падающим с моего собственного балкона, промелькнул шноркель. Теперь это было прямо подо мной. Я испугался, накрепко закрыл ставни, выключил свет на балконе и встал к стене между кроватью и ванной. Прислушался. Теплый воздух струился сквозь ставни мимо меня. Казалось, прошла вечность, прежде чем звуки, которых я ждал и боялся, донеслись до моих ушей. Сначала похожие на удары кнута по балкону, потом шлепанье ладоней, что-то нащупывающих, тяжелое дыхание. Мне ничего не было видно с моего места у стены, но звуки доходили через щели в ставнях, и я знал, что это она там. Слышал, как она возится с задвижкой, слышал, как с резинового костюма капает вода, знал, что если я даже крикну, что вам надо, она не услышит. Какие уж под водой слуховые аппараты, какие устройства для неслышащих ушей. Как бы там ни было, ей приходилось сейчас обходиться только с помощью зрения или осязания. Она стала барабанить по ставням. Я не обращал внимания. Она снова принялась стучать. Потом нашла кнопку, и раздались настойчивые звонки прямо над моей головой, заставляя меня содрогаться, как от бормашины у дантиста. Она трижды звонила. Потом унялась. Больше не стучала. И дыхания не было слышно. Может быть, она еще отсиживается на балконе? Вода стекает с черного резинового костюма. Может быть, ждет, что я не выдержу, появлюсь? Я потихоньку отошел от стены и сел на кровать. С балкона ни звука. Я, не таясь, включил прикроватную лампу и ждал. Не раздастся ли снова стук в ставню? Не затрезвонит ли звонок? Однако тишина не нарушалась. Взглянул на часы, половина первого. Я сидел, ссутулясь на кровати, и голова, только что клонившаяся ото сна, была до ужаса ясной, полной предчувствий. Страх перед черной гладкой фигурой нарастал с каждой минутой. Казалось, не остается во мне ни капли здравого смысла. И особенно усиливало страх то, что эта фигура в резиновом костюме женская. Что ей от меня нужно?